Глава 17. Фотографии и прочие послания. Капо опустил в карман красного халата шариковую ручку и подождал, пока она, чуть подрагивая, втянется внутрь. Потом сунул туда же маленький блокнот на пружинке. На первой странице он написал: «Хила, ты там? Сейчас пришлем фотоаппарат, пофотографируй». Когда исчез и блокнот, Капо положил в карман маленький фотоаппарат. Мама только что купила новый. «Ну, ушло?» — не утерпела мама. «Еще нет, слишком большой», — отозвался Капо. «Вот, теперь ушло». Мама покивала. «Это был самый маленький, какой я нашла. На, отправь еще один бутерброд и еще один». «Подожди, не так быстро», — пробормотал Капо. Мама протянула ему еще бутылочку с водой. А потом шоколадку. «Давай сделаем перерыв», — предложил Капо. «Почему?» — удивилась мама. «Майки не сможет ответить, если карман будет все время занят. Мы же хотим узнать, добралась ли до нее Хила». Мама нехотя кивнула. Капо заглянул в карман. «Ну вот, бутылка ушла. Теперь ждем ответа». «А долго ждать?» Капо пожал плечами. «Посмотрим». Они подождали. И еще подождали. «Наверное, Хилы там нет», — решила мама. «А то она бы ответила. Хила такая быстрая». «Не всегда. Вообще не факт, что Хила догадается открыть блокнот. А вот Майки догадается». «Думаешь?» «Но Майки сначала поест, а потом будет разбираться, что еще пришло. Поэтому и не надо больше слать бутербродов». Мама, кажется, удивилась. «Откуда ты все это знаешь?» «Но я ведь давно знаком с ними обеими». Мама промолчала. Они подождали еще немного. «Сколько нужно времени, чтобы съесть один бутерброд?» — поинтересовалась мама. «Смотря кто ест. Хила быстро, Майки медленно». Карман шевельнулся. «Ну вот», — прошептала мама. Капо сунул руку в карман, пощупал и протянул разочарованно. «Какой-то мусор». «Не мусор, а обертка от бутерброда», — поправила мама. «Значит, Майки не наелась. Надо отправить еще». «Подожди, опять двигается. Теперь что-то побольше. А, пустая бутылка». «И вода у нее закончилась». Мама выхватила у Капо бутылку. «Пойду налью». Мама убежала в кухню, а карман снова пришел в движение. Он пыхтел и надувался. Казалось, оттуда пытается вылезти какое-то живое существо. Капо осторожно заглянул внутрь. «Мам, иди сюда!» «Что такое?» «Иди скорей!» Мама появилась в дверях ванной с бутылочкой в руках. Капо пытался что-то вытянуть из кармана. «Фотоаппарат застрял! Майки сунула его не той стороной! Дергай сильнее!» Капо дернул, и фотоаппарат наконец оказался у него в руках. Мама протянула ему бутылку и шоколадку. «Отлично! А теперь отправь вот это». «А бутерброды?» «И бутерброды, обязательно. Ребенок там голодный». «Возможно, там два голодных ребенка», — заметил Капо, засовывая в карман один за другим два бутерброда. Потом он положил халат на пол и включил фотоаппарат. «Давай посмотрим, что там». Мама села рядышком. «Всего 6 фотографий». Капо щелкнул на начало. «Вот первое». «И что же это? Какая-то колбаса?» «Наверное, палец на чьей-то ноге просто смазался», — решил Капо. «Видимо, там мало света». «Как думаешь, это может быть Хилин палец?» Мама вгляделась в фотографию. «Пальцы у всех примерно одинаковые. Давай смотреть дальше». Мама кивнула. Увы, следующая фотография тоже оказалась смазанной. Там не было даже пальцев, только серые и черные пятна. «Это что, стена? Почему такие плохие фотографии?» — недоумевала мама. «Майки не умеет пользоваться фотоаппаратом. А если там еще и Хила, они просто не поделили фотоаппарат», — объяснил Капо. «Да неужели Хила с Майки будут ссориться из-за фотоаппарата?» — не поверила мама. «Еще как будут! О, вот теперь четко!» «Хила там!» — ахнула мама, взглянув на третий снимок. «И Майки, кажется, в порядке. Какое счастье! А у Майки на плече Видимо, Букина рука. Ох, а это еще кто? Зеленоватое существо на фотографии наклонялось поближе к фотоаппарату, видимо, пытаясь получше его разглядеть. Оно щурило маленькие темные глазки и недоверчиво смотрело прямо в камеру. «Наверное, какой-то подземный житель», — пожал плечами Каппо. «Я думала, под землей живут буки», — заметила мама. «Кто знает, кто там еще живет?» «Тоже верно. Это явно не человек и не бука». Мама наклонилась к экрану. «Тебе не кажется, что оно как-то недобро смотрит? И все такое всклокоченное, что если оно опасное?» «Если бы оно было опасное, вряд ли Хилла и Майки стали бы с ним фотографироваться», — рассудительно проговорил Капо. Капо щелкнул на следующий снимок. Он оказался почти такой же, как предыдущий, только менее четкий. Зеленое существо сунуло нос еще ближе к объективу. Капа снова нажал на стрелочку. «Так, это уже пятый». «Да что же тут такое?» — не поняла мама. «Наверное, живот Буки крупным планом». А у фотографа опять дрогнула рука. «Давай уже шестую», — попросила мама. «О, вот это куда лучше! И видно, что там вокруг!» Капа кивнул. «Какая большая пещера! И растений нет, только камни! А вообще там довольно светло!» «Откуда же идет свет? Наверное, в потолке есть щель!» «Гляди, у Майки за спиной начинается какой-то коридор!» «Что, если они там заблудятся?» — забеспокоилась мама. «Вряд ли! Смотри, как быстро Хила нашла Майки!» — успокоил Капо. Мама кивнула и снова вгляделась в фотографию. Майки стояла в самом центре кадра, в халате, и такая же лохматая, как зеленое существо, по левую руку от нее. Она смотрела на Хиллу, которая ухмылялась прямо в камеру. «Говори, что хочешь, но взгляд у него недобрый», — пробормотала мама. «Может, оно никогда не видело фотоаппарата», — предположил Капо. «Давай следующую». «А больше нет. Было всего шесть». «Может, отправить фотоаппарат обратно?» — предложила мама. — Пусть еще поснимают. Капу кивнул. — А давай тоже сфотографируемся и отправим им, типа «Привет с земли». — Точно! — обрадовалась мама. Они сели рядом, и Капу вытянул руку. — Щелк! — Покажи, что получилось, — попросила мама. Капу повернул экран к маме. На фотографии два бледных существа сидели на кафельном полу, глуповато уставившись в камеру. Взлохмаченные волосы, неестественные позы. На заднем плане корзина с грязным бельем, а в углу еще куча каких-то тряпок и скомканный красный халат. «Мартышки-кочерышки!» — воскликнула мама. «Ну что? Как думаешь, что подумает это зеленое существо, когда нас увидит?» «Наверное, испугается», — ухмыльнулся Капо. Мама с беспокойством посмотрела на Капо. «И правда. У нас такой ужасный вид. Давай переснимем. Сейчас я тут немножко приберусь, а ты причешись и поправь капюшон. Где же моя расческа?» Мама принялась заталкивать полотенце и кучу белья за стиральную машинку и вдруг остановилась. «А может, папу тоже позвать? Сфотографируемся все вместе в гостиной. Там почище и света больше. Капу, что ты делаешь? Ты ведь не отпра...» «Именно!» Капа уже заталкивал фотоаппарат в карман. «Капа, не посылай эту фотографию! Уже послал!» Это было не совсем правдой. Фотоаппарат еще подрагивал в кармане, но через пару секунд исчез. «Капа!» — воскликнула мама. «Зачем ты так поступил? Совсем на тебя не похоже!» «Ну, надо же когда-то начинать!» — лучезарно улыбнулся Капа.